122. Судорога мира, как судорога сердца. Ничто не заставит устрашителей оставить нападение. Также ничто не освободит чуткое сердце от трепетания, когда нечто драгоценное подвергается нападению. Но нужно сказать всем, чтобы не ужасались. Ибо пока строй крепок, ничто не проникнет. Но трепет сердца неизбежен, как на башне, так и везде, где есть преданность. Будем отличать это чувство от атмосферных воздействий, которые даже при напряжении не могут дать того воздействия, которое дают психические рефлексы. Утверждаю спокойствие, насколько возможно. Ибо мы бодрствуем.